«Да ты что, милый, дурачком прикидываешься? Ты что, хочешь, чтобы мы тебя на курсантском собрании за эти отрыжки прошлого проработали?» «Но я же не знал, что нельзя душиться одеколоном. Я думал, раз одеколон продается в кооперативе, значит, мне можно его купить и надушиться». «Продается в кооперативе», — передразнил меня Коломеев. «Разве разные вина не продаются в кооперативе? Так что ты завтра, может быть, и вин напьешься? Одеколон, брат, это буржуазная штучка. Им золотая молодежь пользуется. Лорды всякие, аристократы. А тебе, рабочему подростку, эта роскошь не нужна». «Какие лорды?» — закричал я. «Разве у нас есть лорды?» Коломеев протянул небрежно. «Ну, не лорды, так непманы всякие, у кого денег много. Частный капитал, словом. А ты рабочий подросток, понял? Ты в комсомол хочешь вступать? А я тебе как другу советую. Не как комсомолец беспартийному, а как другу, понял? Ты дурь эту выбрось из головы. Одеколон, галстуки и всякое прочее дребедень — это мещанство. И я тебе советую забыть об этом, иначе тебе комсомола никогда не видать». Он так меня накачал, что я сразу же ушел из совхоза проветриваться. За много шагов огибал я попадавшихся мне навстречу курсантов, боялся, как бы и они не подняли меня насмех за то, что от меня пахнет ландышем. В тенистом овраге, который спускался к Днестру, ко мне подбежал, виляя хвостом, Рябко. Жалко мне было расставаться с одеколоном, но иного выхода не было. Я вытащил флакон из кармана, открыл пробку и вылил весь одеколон на взлохмаченную, запорошенную дорожной пылью шерсть Рябко. «Чтоб не пропадало», — решил я. Рябко, не подозревая дурного, радостно взвизгнул и, думая, что я бросил ему еду, принялся шарить носом по земле. Но потом он насторожился, повел носом и сделал стойку, глядя назад так, словно ему на спину уселся шмель. Наконец, отважившись, Рябко лизнул смоченную одеколоном шерсть, обжегся и, поджав хвост, помчался, скуля, обратно к совхозу. С каждой минутой он скулил все громче, будто ему перебили ногу, и вдруг залаял. Мне стало жаль Рябко. «Вот скотина», — подумал я про себя. «Но что тебе дурного сделала собака?» Чтобы снова вернуть себе любовь Рябко, я твердо решил во время ужина насобирать ему побольше костей. У Днестра я разделся, долго махал рубашкой, проветривая ее, потом выкупался и хорошо вымыл лицо, чтобы совсем уничтожить запах одеколона. На обратном пути я встретил Полевого. «Купался, Манжура?» — спросил Полевой. «Немножко. Но пойдем сейчас на ток, посмотрим, как механики разбирают молотилку». «А что, разве сломалась молотилка?» «Да пока что не сломалась, но подшипник в ней чего-то заедает. Вот я и вызвал рабочих с завода посмотреть, что и как». Едва поспевая за Полевым, я осторожно спросил его. «Скажите, товарищ Полевой, почему в кооперации продают буржуазные предрассудки?» «Какие буржуазные предрассудки?» — насторожился Полевой. «Одеколон». «Одеколон? А что такое?» «Ну вот комсомольцу, скажем, душиться им нельзя же?» «Вообще говоря, нет, почему? После бритья, скажем, в целях гигиены. А зачем тебе нужен одеколон? Усов у тебя еще нет. А если вырастут усы, тогда можно?» «Что можно?» «Одеколоном душиться. А чего ж нельзя? Душить себе на здоровье, если денег много». Сейчас мне стало досадно, что я послушал Никиту и вылил такой дорогой одеколон. 40 копеек вылил псу на спину. Зачем? Побоялся, что меня проработает. Не надо было слушать Коломейца. На совхозном таку, разослав вблизи молотилки рогожные мешки, перебирали чугунные детали двое рабочих. Когда мы подошли ближе, в одном из них я узнал Казакевича, литейщика с завода «Мотор». Он стоял на коленях перед коленчатым валом и промерял его диаметр.